Оранжереи. Мое увлечение садоводством обрело разрушительный характер. В последние выходные домашние лишились комнаты, чтобы дать мне больше места для растений. Назвать ее комнатой было, пожалуй, преувеличением, но настоящий пол, дверь и окна там определенно имелись. А летом это помещение становилось домом для нескольких сотен пчел. Отсюда и название «Улей». Довольно удачное прозвище, учитывая, что комната находилась в пристройке с навесной крышей. Порой какой-нибудь гость удивлялся, не разобрав, что к чему. «Ого, да это у вас оранжерея!» И тут задрипанная пристройка почти зримо надувала щеки и начинала выпендриваться, воображая, что ее удел экзотикой в виде пальм и орхидей, а вовсе незаурядные пачки стирального порошка, одинокие носки и мертвые пчелы. Однажды у меня брала интервью журналистка, чей муж имел большой вес в мире оранжерейщиков. Она походя бросила, как общеизвестный факт, что завести теплицу мечтают пары с явными проблемами супружества. Мол, одни женатые дураки верят, что очередной ребенок излечит больные отношения, ха. А другие наивно возлагают такие же надежды на стеклянную комнату с плетеной мебелью и растениями. Между прочим, то интервью пришлось прервать на полпути. Журналистка ответила на неожиданный телефонный звонок, схватилась рукой за горло, побелела и сказала мне: «Вам придется уйти немедленно». Я выскочила из ее дома, а на улице она обогнала меня и умчалась вперед. Несколько дней я терзалась в догадках о причине бегства. Недовольный владелец оранжереи угрожал бомбой. Любовник обещал прыгнуть с дамбы. Забыла забрать ребенка из школы. А, так вот, об оранжереях. В чем их привлекательность? Выборочный опрос общественного мнения показывает, что люди мечтают о теплице потому что: а. выигрываешь в пространстве, б. лучше виден сад, в. можно выращивать экзотические растения и плоды, например, персики и нектарины, г. только женщины. На выходных можно полежать на плетеном диване и почитать книгу. Д. Только мужчины. На выходных можно в сухом месте спокойно починить двигатель от старого автомобиля. С другой стороны, опрос владельцев оранжерей показывает, что а. в пространстве не выиграли, б. сада, неба и крон деревьев не видно из-за жалюзи, которые пришлось установить, в. выращивать экзотические растения невозможно, потому что они пересыхают, пока ты в отпуске. Подростки по природе не способны поливать что-либо живое. Конопля, пожалуй, единственное исключение. Г. Летом в теплице лежать слишком жарко, зимой слишком холодно. И вообще, каждый раз, когда переворачиваешь страницу книги, скрип плетеной мебели сводит с ума. Д. Увы, в настоящее время на рынке нет волшебных средств для выведения пятен от машинного масла, стеракотовых плиток, пластиковых окон и плетеной мебели. Итак, комнаты пристройки улья и почти оранжереи не стало. Один муж, один сын, один зять справились с ней за субботу. В воскресенье мы собрались на ее останках на полу, и народ окрестил ее верандой. Но для меня веранда – такое место, где аристократы приходят в себя с перепоя на балу. Так что придется подыскать ей другое имя. Однако я должна остерегаться своей страсти к садоводству. Недавно в очереди в магазине для садоводов я ни с того ни с сего фыркнула при виде тележки какого-то старичка, доверху наполненной красной сальвией. А перед тем подслушала беседу двух женщин средних лет, склонившихся над азалией. Первая: что это такое? Вторая читает бирку: азалия. Первая: не может быть, я купила азалию на прошлой неделе, она совсем не такая, и листья другие, и цветы другого цвета. Вторая: значит, бирка неправильная. Интересно, что же это такое? я не прочла им лекцию о сотнях видов азалии, хотя была очень близка. Вовремя вспомнила о собственном полнейшем невежестве в некоторых областях. Для меня, например, компьютеры, вождение автомобиля или ситуация на Ближнем Востоке — тайна за семью печатями.